Глава 52. Среди ночи меня разбудила Гира. Подошла моя очередь охранять наш покой. Нехотя выбрался из-под плаща, которым мы с Велькалиэлью укрылись. В котелке был заварен крепкий чай, за что Гире отдельное спасибо. Налив напиток в кружку, отошел к краю поляны и уселся на поваленное дерево спиной к костру. Вместо положенного часа с копейками просидел так 2,5, изредка подбрасывая дрова в костер. 2 часа потому, что после меня должна была дежурить эльфийка, и я решил, что лучше просидеть лишний час, но опять заснуть в ее объятиях. Понравилось мне это. Очень. Поэтому по прошествии положенного времени разбудил Ирека и вновь забрался под теплый плащ. Девушка, не просыпаясь, что-то пробурчала и по-хозяйски закинула на меня ноги, чему я был только рад. Утром эльфийка немного повозмущалась, дескать, она не кисейная барышня и может нести дежурство, как и все. Но было видно, что ей приятно. Поэтому последующие несколько ночей я поступал так же. К концу первой недели нашего вынужденного путешествия мы наконец-то добрались до нужного перевала. Переночевали, переложили вещи, которые нам могли понадобиться, в рюкзаки, и в усмерть, заинструктировав гоблина, двинулись дальше на своих двоих. По мне, называть перевалом это место немного неправильно. Скорее развал или феерический кавардак. Горы, которые, судя по рассказам, раньше были большими и величественными, сейчас представляли собой совершенно неописуемое зрелище. Помимо преодоления разнообразных подъемов, нам приходилось перебираться через огромные трещины и обвалы, а 2 раза даже идти через какие-то тоннели, которые раньше были частью города гномов. На то, чтобы пройти небольшое, в принципе, расстояние, мы потратили 3 суток. Но все же прошли, и вскоре нас вновь окружал лес. Вечерами, сидя у костра, мы всей компанией пытались набросать план предстоящей битвы с вампирами. В итоге решили, что нападать на них лучше днем. Они хоть и не сгорали от света солнца, как неоднократно описывалось в земном фольклоре, но и преимуществ перед нами днем у них убавлялось. Основным преимуществом было то, что вампиры прекрасно видели ночью и могли маскироваться в тенях. Во время таких обсуждений я узнал о вампирах столько, что хватило бы на книгу. Но проблема была в том, что в основном это были домыслы и предположения. Как ни странно, достоверной информации о них было мало. Очень немногочисленной и скрытной была эта раса. Через несколько дней после переправы через горы мы шли по лесу, когда Велькалиэль внезапно остановилась, к чему-то прислушиваясь. «Что случилось?» Подойдя к ней, тихо спросил я. «Не пойму», — задумчиво протянула девушка. Затем скинула свой рюкзак на землю и, бросив нам «я сейчас», растворилась в лесу. Это «сейчас» растянулось на 1 час, в конце которого я уже собирался идти ее искать. Но этого не понадобилось. Она появилась так же внезапно, как и исчезла, просто материализовавшись в нескольких метрах от нас. И первым делом попросила воды. «Вампиры», — ответила девушка на наши вопросительные взгляды. Все сразу напряглись и непроизвольно схватились за оружие. «Где? Сколько?» — спросил я. «В 4 километрах отсюда, в ту сторону», — взмахом руки девушка указала направление. «Их 34». После ее слов воцарилось молчание. Все переваривали полученную информацию. И я тоже. Слишком много этих тварей. Мы разрабатывали свои планы, исходя из того, что их порядка 20, а тут 34. Быстро они двигаются. Первым нарушил тишину Крейн. «Нет», — отрицательно качнула головой Велькалиэль. «Они не двигаются. У них разбит временный лагерь, выставлены посты. Мне кажется, они идут по ночам, а днем отдыхают». «Спят, что ли?» — удивленно спросил Кер. «Спят, но не все. В лесу, метрах в 500 от них, с 2 сторон от дороги, по часовому. Еще несколько тоже явно несут стражу, но уже в лагере. Спят где-то 10 вампиров, остальные заняты кто чем». «Тебя не заметили?» — настороженно поинтересовался я. «Макс», — укоризненно посмотрела на меня девушка, — «поверь, заметить меня в лесу сложно даже вампирам. Да и, как мне кажется, не ждут они нападения». «Ты видела Сею с Тилем?» — задал очередной вопрос. «Да, сидят связанные. Тиль сильно избит. На Сее какие-то оковы, по-моему, магические. Блокираторы работают?» «Это Диган». «Нет, я специально пробралась довольно близко. Магия не исчезала». «Это хорошо, но все же уповать на магию не стоит», — сказал я. «Будем действовать по прежнему плану с учетом того, что их больше, чем мы рассчитывали. Готовимся». Все дружно принялись избавляться от ненужных в бою вещей и подгонять снаряжение. Каждому, кроме меня и Вилька Лиэли, досталось по арбалету. У нас же дальнобойное оружие было своим, лук у девушки и автомат у меня. Собственно, на автомат мы и делали упор в предстоящем бою. Точнее, я делал. Остальных пришлось очень долго убеждать. Но, как мне кажется, до конца в боевую мощь АК они так и не поверили. Но доверились. Теперь главное не подвести. Я тоже принялся экипироваться. Броник, разгрузка. В разгрузке смотанные попарно изолентой, еще с земли, магазины для Калашникова и две гранаты. Перевязь с метательными ножами вешать не стал, только мешать будет. Вместо этого закрепил на спине рукоятью вниз свой огромный тесак. На всякий случай, нравится он мне. На поясе уже висели парные клинки. К ним я привыкал всю дорогу, чтобы не мешали в бою и не цеплялись за все подряд во время движения. Пистолет же, подумав, решил тоже не брать. Не получалось его прицепить так, чтобы не мешал. Попрыгал на месте, убедившись, что ничто не гремит и не звенит. Закончив подгонять снаряжение, подошел к эльфийке и рассказал ей только что придуманный способ избавиться от часового с нашей стороны. Она утвердительно кивнула. Дождавшись, когда все были готовы, не спеша выдвинулись. Не спеша, потому что тихо ходить по лесу умели только я и Вилька Лиэль. Остальные шагали кто во что гораст. Вроде как старались, но получалось не очень. Неожиданно пришла в голову мысль, что умение скрытно передвигаться надо будет включить в программу подготовки нашего будущего спецназа из магов-воздушников. Причем обязательно. А то что это такое? Боевые маги от часового тихо снять не могут. У Кериса передвигаться тихо получалось чуть лучше, чем у остальных, но все равно недостаточно. Все же его готовили к другим условиям, да и давно это было. Пройдя пару километров, Вилька Лиэль тронула меня за плечо и сказала, что часовой уже недалеко. Я кивнул и сделал знак остальным остановиться. Сосредоточившись, поставил ментальный щит и навесил на себя заклятие маскировки. Один раз пара этих заклинаний мне уже помогла скрыть свое присутствие от вампиров. По крайней мере, до того момента, пока они не включили блокираторы магии. Так что я надеялся, что и в этот раз сработает. Потому как если не сработает, нам останется только импровизировать. Что не очень хорошо, а скорее совсем плохо. Я извлек из ножен длинный клинок, и мы с эльфийкой бесшумно выдвинулись вперед к противнику. Вилька Лиэли, как она сама сказала, в лесу никакие заклинания маскировки не нужны. Эльф как-никак. Точнее, эльфийка. Но повесить ментальный щит я ее все же уговорил. Береженого Бог бережет. Вампира заметили тогда, когда до него оставалось 300 метров. Двигаясь на небольшом расстоянии друг от друга, мы прошли еще 100 метров, после чего Вилька Лиэль остановилась и достала из колчана стрелу, приготовившись к выстрелу, а я пошел дальше. Подкравшись к кровососу на расстоянии 3 метра, я мысленно приготовился к бою и подал эльфийке заранее обговоренный сигнал. Так как меня она тоже не видела, просто слегка качнул нужную ветку, а затем, одновременно с выстрелом девушки, прыгнул на вампира, занося меч для удара. Но добивать не пришлось. Вопреки моим опасениям, этот вампир от стрелы не уклонился, и она попала ему точно в глаз. Поэтому мой удар снес клыкастую башку с уже мертвого тела. Вновь качнул ветку, подавая эльфе еще один сигнал. Она развернулась и бесшумно побежала за нашими товарищами, а я опять выдвинулся вперед, высматривая удобное для стрельбы место. Найдя такое между двумя большими деревьями, подготовил позицию для себя и для Гиры, которая будет меня прикрывать. Кер, Ирек и Диган должны будут зайти с левой от меня стороны, оттягивая врагов на себя, а Вилька Лиэль будет стрелять из леса справа и в случае опасности сменит позицию. Она сама настояла на том, что ей прикрытие не нужно, и в одиночку у нее получится действовать более эффективно. Я, немного поспорив, все же волновался за девушку, вынужден был с ней согласиться. Особенно после того, как она продемонстрировала свои способности, исчезнув в одном месте и почти сразу появившись в другом. Телепортаторша ушастая. Спустя 10 минут ко мне, двигаясь как паралитик, чтобы не шуметь, присоединилась Гира. Я указал ей на ее место и еще раз шепотом объяснил, что кидаться в бой не следует. и главное, чтобы накрепко запомнила, что нельзя перекрывать мне обзор, дабы не получить пулю в спину или затылок. Она вроде как усвоила. Еще минут через 15 я заметил условный сигнал со стороны парней. Все готовы. Сигнал от эльфийки я получил уже давно. Ей много времени, чтобы выбрать и занять позицию, не понадобилось. «Гира, давай», — шепнул я девушке, прицелившись в ту самую вампиршу, с которой сражался у себя дома. Ее я решил убить первой. Гира кивнула с сосредоточенным лицом и, выписав в воздухе какие-то пассы руками, скостовала большой, где-то метр в диаметре, огненный шар, который, постепенно ускоряясь, полетел в сторону семерых сидящих отдельно вампиров. Я же почти одновременно с ней выдохнул и плавно нажал на спусковой крючок. Черт! Долбанная вампирша как будто что-то почувствовала и за долю секунды до выстрела резко сместилась в сторону, вскакивая на ноги. Я выстрелил еще раз, а затем еще и еще, но она постоянно двигалась, не давая себя выцелить, а потом и вовсе спряталась за стволом огромного дерева. Тем временем в лагере вампиров, точнее, на одной его половине творился сущий ад. В другую половину лагеря магии не били, так как там лежали Тиль с Сеей, и маги боялись их задеть. Гира успела скастовать еще один фаербол и послала его вслед за первым. Правда, в этот раз ни в кого не попало, потому что под вампирами внезапно на пару метров просела земля, и пятеро из них оказались в большой яме, по которой сверху прилетело какое-то воздушное заклинание, выбивая в разные стороны кровавую пыль. «Включили блокираторы!» — сквозь зубы бросила мне Гира, поднимая с земли взведенный арбалет. Но я это уже и сам почувствовал, потому что ментальный щит слетел, и опять, как и в прошлую мою схватку с вампирами, меня охватил ужас. Стараясь не обращать на него внимания, я начал отстрел кровососов. Их осталось еще много. Совместными действиями наших магов удалось убить всего штук 5 гадов и где-то столько же временно вывести из строя. Временно, потому что с их чудовищной регенерацией, если сразу не убить, обязательно встанут. Первыми от меня получили очередь в спину несколько вампиров, которые успели сгруппироваться и, создав подобие строя, быстрым шагом двинулись в сторону магов. Им навстречу прилетели 3 арбалетных болта, но цели достиг только один, убив еще одного противника. Остальные 2 были отбиты. Несколько коротких очередей, и еще 5 вампиров упали на землю. Причем 2 из них не подавали вообще никаких признаков жизни. В оставшихся 4 стрелять не стал. Во-первых, потому что и без меня справятся. А во-вторых, в мою сторону, видимо, разобравшись, что к чему, побежало еще 8 кровососов. И побежали довольно резво. Выпустив оставшиеся в обойме 2 патрона в одного из них и попав в голову, тем самым прекратив его забег, быстро отщелкнул магазин и, перевернув, вставил обратно. В это время из леса прилетело несколько стрел, одна из которых тоже нашла своего кровососа, попав тому в ухо. Остальных это не остановило, но я уже готов стрелять вновь. Очередь, очередь, еще очередь. И вдобавок 4 отправились в свой вампирячий ад. 2 оставшихся все же добежали до нас, но их встретила Гира, связав боем. А через пару секунд, которые понадобились мне, чтобы еще раз сменить обойму, и эти уроды почувствовали на себе, что такое пуля в голове. Перевел взгляд на лагерь. Там и Рек, и Диган сражались, каждый со своим противником, и вроде умирать пока не собирались. А чуть дальше, один против 5 последних, увлеченно рубился Керис. Совсем как в тот самый день в храме всех ветров, где мы, так сказать, познакомились. И его совсем не смущало то, что вампиры намного быстрее и искуснее наемников герцога. Его не смущало, а их не спасало. Я даже засмотрелся на секунду, так красиво он их убивал. Четкие, выверенные движения, мгновенные атаки и перемещения — в общем, кровососы у него очень быстро кончались, и моя помощь ему была не нужна. Обидится еще потом, если сейчас завалю его противников. Перевел прицел в сторону и стрелял в спину тем кровососам, с которыми бились маги. Убить не убил, но замедлил, чем Энакр с Крейном и воспользовались, срубив вампиром бестолковки. На поле боя сражался только Кир, добивавший своих врагов. Тех осталось всего 2, причем у одного отсутствовала правая рука, а через пару секунд и голова. «Кир!» — крикнул я. Попробуй его живым взять». Парень мне, само собой, не ответил, но услышал точно, так как последнему противнику он двумя быстрыми ударами срубил кисти рук, а затем зарядил рукоятью в лоб и лезвием, плашмя, по затылку. Кровосос ухватило. «Все», — сказала Гира довольным голосом, обводя взглядом место битвы, где тут и там валялись вампирячьи тушки. Я ничего не ответил, потому что битва еще не закончилась. Осталась еще вампирша, с которой у меня личные счеты. И в данный момент она бежала по лесу в сторону Велькалиэли. Видеть я ее не видел, но чувствовал. Чувствовал исходящий от нее ужас, который все еще давил на психику. И в данный момент он доносился до меня с другой стороны и постепенно менял направление и слабел. За эльфийку я не переживал. Она утверждала, что в лесу ее заметить невозможно. А не лезть на вампиршу у нее ума хватит. Наверное. «Посмотри, что с Тилем и Сеей, и не убивайте пленного!» Бросил я Гире, вскакивая. Затем быстро сменил магазин и побежал за беглянкой. Спустя пару минут бега я заметил Велькалиэль, которая проводила меня удивленным взглядом и открыла рот, пытаясь что-то сказать, но не успела. Я проскакал мимо, как сайгак, не снижая скорости. Догонять вампиршу я начал только минут через 10 очень быстрого бега. Определил это все по тому же ужасу, который вновь начал усиливаться. Попытался на бегу поставить ментальный щит, но ничего не вышло. Видимо, пресловутый блокиратор тоже находился у нее. Когда ужас стал особенно сильным, я остановился и, удобнее перехватив автомат, медленно пошел вперед, ожидая нападения в любой момент. Но, как я не остерегался, момент атаки все же проглядел. Вампирша появилась буквально из пустоты и рубанула меня мечом, от которого я увернулся только каким-то чудом. От меча увернулся, но эта клыкастая тварь, как будто предполагая это, почти одновременно ударила меня ногой в грудь. Ее удар был настолько сильным, что меня даже перевернуло в воздухе, а в ребрах, несмотря на броник, что-то хрустнуло. Улетел я метров на 5, не меньше, и врезался животом в ствол какого-то дерева. В глазах потемнело, а из легких улетучился весь воздух. Возможно, я даже потерял сознание на пару секунд. Упав на землю, попытался подняться, ожидая добивающего удара, но, как ни странно, его не последовало. Встал сначала на четвереньки и только потом с трудом поднялся. Вампирша стояла в 3 шагах от меня и ослепительно улыбалась. Мой автомат потерянно валялся у нее за спиной. «Здравствуй, шустрый мальчик», — прошипела тварь. «Что ж ты так неожиданно пришел? Я ж тебя позже в гости звала!» Я не ответил, восстанавливая дыхание и готовясь к бою. Возможно, последнему в моей жизни. Благодаря бронику и новым возможностям организма последствия удара ощущались не очень сильно. Больно, но не критично. Быстро мазнул взглядом по месту, где предстояло драться, запоминая. Затем медленно положил руки на рукояти мечей крест-накрест и одним движением освободил их от ножен. Вампирша не препятствовала, все так же скались. Крутанул кистями рук, проверяя, все ли нормально с руками, и атаковал. Как мне казалось, стремительно, только вампирше на мою стремительность было плевать. Играючи, отбив мой выпад, она мгновенно оказалась у меня за спиной и полоснула обоими клинками по бронику. Развернувшись, вновь атаковал и одновременно с ударом мечами ударил ногой в колено, но эта тварь вновь увернулась и попыталась меня достать. Еле-еле ушел перекатом, вскочив справа от нее, и опять атаковал, и опять безуспешно. Если по скорости мы с ней были примерно одинаковы, то вот по умениям, почти как против Кериса. Была бы магия, было бы легче. Играла она со мной еще 3 минуты, но потом ей, видимо, надоело. Проведя несколько быстрых атак, она каким-то образом буквально 2 движениями выбила у меня мечи, а вдовесок еще и полоснула по бедру на левой ноге. «Ну что, мальчик?» — вновь весело оскалилась тварь. «Отбег?» — договорить я ей не дал, бросаясь в самоубийственную атаку. Она, как всегда, успела среагировать, но я этого и ждал. Левым плечом я буквально насадился на один из ее клинков, а правое чуть опустил, пропуская 2-й над ним, а затем, выпрямляясь мощнейшим апперкотом, ударил ей снизу в челюсть. В этот раз улетела она, выпустив рукояти своих мечей. Сделав шаг к ней, я одновременно с этим выдернул клинок из плеча, но от резкой боли упал на колени и выронил оружие. А вампирша, несмотря на удар, который убил бы и быка, начала шевелиться и, опершись руками о землю, попыталась встать. Превозмогая боль, я умудрился встать первым и ударил ее ногой в лицо, заставляя вновь упасть. Затем встал коленом ей на грудь и ударил кулаком правой руки в лицо. Еще и еще, пока оно не превратилось в кровавую маску. На секунду остановился и, вытащив из-за спины тесак, нанес удар по шее. Тоже несколько раз. И лишь убедившись, что ее голову с туловищем больше ничто не связывает, завалился на обезглавленное тело, теряя сознание.